Глава 129. Внезапное нападение. Зомби, обладающий дальней атакой. Прищурился Юэ, глядя на темно-красного зомби H1, находящегося на крыше высокого здания. Эволюционировавшие зомби типа S уже слишком проблематичны для людей. Но теперь появился еще и тип H, обладающий дистанционной атакой. Будущее человечества видится еще более мрачным. Нужно узнать его скорострельность. Подумал Юэ, рассматривая этого нового зомби, притаившегося на крыше. Юэ, стараясь двигаться непредсказуемо, вернулся ближе к входу на базу, откуда снова начал вести прицельную стрельбу по обычным зомби. Зомби H1 так и находился, не двигаясь, на крыше большого здания, и наблюдал оттуда за Юэ Джуном. У него был только атакующий инстинкт, а желания скрыться не было даже в малейшей степени. Это была самая большая слабость зомби. Юэ и скелет продолжали убивать обычных зомби, постоянно меняя позицию. Через 15 минут возле входа в военный лагерь было более сотни трупов зомби. Хоть они и убили стольких, но количество зомби как будто не уменьшалось. Все-таки всего на базе было порядка 8 сотен зомби. К этому времени выносливость Юэ и скелета начала падать. Скелет, дравшийся в ближнем бою, потратил ее особенно много, и вскоре вообще не сможет продолжать бой. Зомби же вообще никогда не уставали, что делало их еще более сложными врагами. Через 15 минут после первой внезапной атаки, Юэ вновь почувствовал опасность и сразу же изо всех сил отпрыгнул с того места, где стоял. «Один раз 15 минут! Не так уж и плохо!» Юэ, спокойно зафиксировав скорострельность магического зомби H1, немного расслабился. Если бы их скорость стрельбы была выше, то десяток таких зомби могли сформировать небольшое, но очень опасное подразделение артиллерийского типа. После выяснения скорострельности этого зомби, Юэ, подняв автомат вверх, сделал 3 отдельных выстрела, дав сигнал для нападения своим людям. 2 БМП, 3 Хаммера и 1 внедорожник Dongfeng Warrior с установленным на нем тяжелым пулеметом, сформировав небольшую военную колонну, направились к военной базе. Из быстро приехавших машин выскакивали бойцы, вооруженные самым разнообразным стрелковым оружием. Собравшись недалеко от входа, они открыли шквальный огонь по зомби, успевшим подтянуться с территории базы, дав БМП со спаренными пулеметами типа 86, калибр 7,62 мм, и внедорожник с установленным на нем пулеметом тип 67, калибр 7,62 мм, открыли мощный подавляющий огонь. Совместно с автоматчиками они создали ужасающую свинцовую завесу, попав под которую зомби практически полностью разрывались. В этой толпе были десятки сильных зомби L1, которые тоже не смогли пройти через мощный заградительный огонь, словив пулеметные очереди. «Прекратить огонь!» – закричал Юэ, увидев, что большинство зомби уже еле двигались. «Отряд ближнего боя, вперед!» Трудно полностью уничтожить зомби, попадая только пулями. Даже попав под такой шквальный огонь, не все они умерли. Боеспособность их израненных тел сильно снизилась, поэтому гнетущее давление от этой толпы также сильно уменьшилось. Теперь они не представляли никакой угрозы для бойцов ближнего боя, одетых в броню из змеиной кожи. Издав боевой клич, 10 бойцов отряда ближнего боя, вооруженных мечами Тандао, яростно атаковали толпу еле двигающихся зомби, уделяя особое внимание тем, что упали на землю, но пытались подняться или ползти. Орудуя мечами Тандао, отряд ближнего боя легко рубил зомби, словно крошил лук. Бойцы, добив большинство из этих зомби, повысились примерно до 7 уровня, вкладывая бонусные пункты, в основном в силу и выносливость. После полного уничтожения вышедших зомби, бойцы отряда ближнего боя вернулись к остальным. Уничтожив эту толпу, Юэ оставил своих людей и отправился со скелетом вглубь военного лагеря. Прежде чем входить туда всем, ему нужно разобраться с зомби H1. Один выстрел которого может нанести сильные повреждения. Юэ Джун двигался с максимальной скоростью, которая превзошла скорость рекордсмена мира на 100-метровке в прошлом мире. Он и скелет быстро добрались до высокого здания, пройдя сквозь почти всю базу, словно как сквозь масло. И все встреченные зомби, не в состоянии что-либо сделать, моментально лишали своей головы. Скелет также очень активно орудовал своим топором, отрубая головы всем, кто пытался их остановить. Весь их путь был окрашен красным цветом, проливающейся крови. Добравшись до большого и высокого здания, они неожиданно встретили сильного зомби L2, который нанес по Юиджуну резкий удар кулаком. Но Юи мгновенно сместился и уклонился от удара, попавшего однако в скелета, отправив его в стену ближайшего здания. Увернувшись от удара, Юи активировал дьявольское пламя и зашел за спину зомби L2. Как только в его правой руке появилось мощное пламя, он сразу направил его в бедро L2. Снова, как и в прошлый раз, пытаясь отрезать его ногу. И после того, как он добился этого, здоровенный зомби, потеряв равновесие, начал заваливаться на землю. И чтобы он упал лицом на землю, Юи нанес сильный удар мечом в спину, подталкивая его в нужном направлении. После чего, наступив на его голову ногой, он безжалостно сжег ее дьявольским пламенем. «Вы перешли на 28 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». Получил он приятное сообщение, как только в него влетел большой шар белого света. «Распределись в ловкость и выносливость». Сделал выбор Юэджун. На текущий момент именно ловкость и выносливость являются его приоритетом в эволюции. Быстро убрав его выпавшие находки в свое хранилище, он побежал к лестнице, ведущей наверх. Пока он искал путь на крышу, Юи встретил 8 обычных зомби и 3 L1. Быстро с ними разобравшись, он наконец-то достиг крыши, где он смог вблизи рассмотреть одиноко стоящего темно-красного зомби. Голова этого зомби была в 2 раза больше головы обычного человека. И он имел маленькое тело на 4 громоздких конечностях. Почувствовав прибытие человека, все его лапы пришли в движение, и он бросился к Юе. «Скорость несколько выше, чем у нормального человека». Спокойно оценил Юе, пока смотрел на приближающегося зомби, который, приблизившись вплотную, открыл свою пасть и попытался укусить его. Однако скорость этого человека была намного выше, и H1 не мог в этом с ним соперничать. Поэтому Юэ, быстро сместившись, легко избежал зубов зомби, после чего сильно придавив, полностью обездвижил его, не ощутив при этом какого-либо сопротивления. «В ближнем бою способен только кусать. Мощность нападения на уровне обычного взрослого человека. Таким образом, помимо умения стрелять огненными шарами с дальней дистанции, у него ничего нет. В ближнем бою он слаб». Сделал вывод Юэ, после чего, резко взмахнув мечом, отрубил ему голову. Эволюционировавший зомби магического типа H1, оказавшийся слабее зомби S1, был легко обезглавлен.